Второе. Созерцание страданий. Здесь две части. Размышления об общих страданиях сансары и размышления о страданиях отдельных уделов. В первом три раздела. Размышления о восьми страданиях. Второе. Размышления о шести горестях. И третье. Размышления о трех аспектах страдания. Первое. Размышления о восьми страданиях. Из послания к другу. Справедливый, отвратись от сансары, источника многих страданий, неисполнения желаний, смерти, болезни, старения и прочих. Созерцайте так, как сказано. Культивирование отвращения от сансары – это созерцательное размышление о ней, как об источнике многих страданий. Страдание – это неисполненное желание, неисполнение желаний и другие из четырех указанных «да», еще четыре, подразумеваемые среди прочих, всего восемь. Об этих восьми Бхагаван, разъясняя истину страдания, говорит во многих сутрах. Везде, где только учебный материал средней личности совпадает с материалом, уже изложенным для низшей личности, он пропущен. Берите его оттуда. Что касается новых тем, то тот, кто имеет большие умственные способности, пусть размышляет над ними так, как написано, ничего не пропуская. Ежели умственные способности малы, пропускайте цитаты и размышляйте лишь над сущностью соответствующих тем. Хотя это лишь аналитическое созерцание, избегайте возбужденности и подобного, не допуская отклонения мысли от созерцаемого предмета к другим предметам. Будь они благие, неблагие или нейтральные. Также не допускайте сонливости, вялости и расплывчатой мысли. Пусть созерцание течет непрерывно в русле очень светлого и ясного сознания. Ибо, как сказано во введении в практику, что бы ни делал ты, мантра читал, долгие годы аскезы держался, если при этом умом отвлекался, все бесполезно. Так мудрый сказал. То есть, если ум отвлекается, плоды всех благих занятий ничтожны. И в сутре культивирования благоговения к Махаяне сказано. Дети благородной семьи, подобным же образом, знайте, что всевозможное благоговение перед великой колесницей бодхисаттв и прекрасные дела, порожденные великой колесницей, все возникают из правильных размышлений о духе и букве дхармы, производимых совершенно не отвлекающимся умом. Совершенно не отвлекающийся ум – это не отклонение мысли от благого предмета. Дух и буква дхармы, ее смысл и слова, правильные размышления, аналитическое исследование. Здесь указана необходимость тех двух, то есть не отвлечения и анализа для любого осуществления достоинств. Итак, всякая реализация достоинств трех колесниц требует двух вещей. Первое. Устойчивого сосредоточения мысли, не отклоняющейся от благого предмета, подлинной безмятежности или же некоторого ее подобия. Второе. Развлечение сущности и явлений через анализ благого предмета, подлинного проникновения, или же некоторого его подобия. Как сказано в священной сутре, истолкование замысла, Майтрея, знай, что все мирские и немирские благие качества шаравак, бодхисаттв и тадхагат – плоды безмятежности и проникновения. Если сейчас не будет подлинных подобий безмятежности и проникновения, то нет никакой уверенности, что будут обретены какие-либо достоинства трех колесниц, как плоды подлинных безмятежности и проникновения. Размышления о страданиях рождения. Первым из восьми видов страдания рождение несет с собой пять страданий. Страдания в процессе рождения. Четыре типа существ – обитатель адов, преты, сплошного мучения, рождающиеся из чрева и рождающиеся из яйца – в процессе рождения испытывают множество мучительных ощущений. Б. Страдания из-за скверны, актуализируемой рождением. Поскольку все движущие силы трех сфер осквернены потенциями клеш, они не могут служить по нашему желанию и не подвластны воле. Когда при рождении существ трех сфер их движущие силы актуализируются, они сопрягаются со скверными потенциями клеш. Одним словом, движущие силы сопрягаются с семенами клеш, стремящимися к проявлению, процветанию и возрастанию. Поэтому не поддаются устойчивому служению добродетели, не подвластны воле. В. Страдания, обусловленные рождением. Из-за рождения в любой из трех сфер процветают старость, болезнь, смерть и прочие страдания. Страдания от клеш, влекомых рождением. Когда в очередной раз рождаемся в самсаре, рождаются триады – страсть, нетерпимость и неведение по отношению к соответственным объектам. Очень беспокоя, изводя тело и душу, они не дают счастливо жить. Тело и ум всячески мучаются из-за клеш. Д. Страдание от того, что против желания жизнь уходит. Неизбежный конец всех родившихся – смерть, но ее не желают, что тоже влечет лишь страдания. Таким образом, многократно размышляем о страданиях в процессе рождения, об обретении при рождении скверных потенций, о том, что рождение влечет за собой болезни, старость и так далее, а также клеши и смерть, тоже составляющие страдать. Подробнее о страданиях, испытываемых во чреве матери. В послании к ученику сказано: «Теснит нетерпимо зловонный навал нечистот, и ты, оставаясь в кромешном и давящем мраке, находишься в чреве мучительном, словно ады, и должен сносить своим скрюченным тельцем великие муки». Смысл этих строк раскрывается в сутре «Вхождение в чрево». Это место заполнено всякими нечистотами и тысячами видов червей, имеет два зловонных прохода, много отверстий и пор, как у кости. Оно содержит грязную смесь выделений мочи, мозга, мозжечка, костного мозга, ниже желудка, выше тонких кишок, прибывает плод, передом повернутый в сторону позвоночника, а задом – кожа живота. Каждый месяц это место раздувается от месячной крови. Измельченное двумя рядами зубов и поглощенная пища матери, увлажненная снизу слюной, загрязненная нечистотами из ранок рта и сверху пропитанная выделениями мозжечка, пищевые остатки, подобные блевотине, поступая через пуповину, производят развитие овального нур-нур-по, продолговатого мер-мер-по, удлиненного нар-нар-по, затвердевшего гор-гор-по и полностью оформленного плода с изогнутыми руками и ногами. Его руки, ноги и щеки обернуты плевистым мешочком. Сопли испражнения плода невыносимо воняют. При движении матери он то поднимается, то опускается в кромешной темноте. Горькие, кислые, едкие, соленые, острые и терпкие вкусовые свойства пищи ощущаются, как огненные искры. Словно глист, он питается нечистой жижей, пребывает в горячей массе разлагающихся нечистот. Его жизненная сила зыбка. Внутренний жар тела матери отовсюду щиплет, очень щиплет, Нестерпимо щиплет. Жжет. Очень жжет. Нестерпимо жжет. Сжигает. Очень сжигает. Целиком сжигает. Принося ему сильную, страшную, жестокую, ужасную, нестерпимую боль. Как только мать шевельнулась, двинулась, задвигалась, так его будто сковывают пятью оковами руки, ноги, голову и помещают в огненную яму. Он испытывает сильную, страшную, жестокую, ужасную, нестерпимую, невообразимую боль. И к тому же, когда мать ест слишком много или слишком мало, ест слишком жирную, грубую, холодную, горячую, соленую, кислую, сладкую, слишком горькую, острую или терпкую пищу, когда она совокупляется, бегает, прыгает, засиживается, купается, сидит, слишком близко к огню или слишком согнувшись, это тоже, там говорится, приносит боль пребывающему в чреве. Желудком и кишечником сдавленный, пребывает он словно пятью оковами скованный или насаженный на кол, говорится. Во время исхождения из чрева и после рождения тоже страдания.